832. Магнитные токи являют действие на больших расстояниях, нежели явления электрические. Конечно, теперешние аппараты — только игрушки, но эта область науки является более доступной, нежели тайна атомической энергии. Сила действия даже малого магнита очень велика, но люди не знают даже направления его и считаются только с физическим притяжением.